Глава вторая. «А вот и мои вчерашние друзья», — хмыкнул я про себя. «Интересно, как они меня нашли? Старушка с пирожками подсказала, кто-то сообщил о парне в знакомой кепке, или персонал гостиницы оказался не так прост? Впрочем, неважно. Главный вопрос в другом — что делать сейчас? Уйти от слежки с помощью отвода глаз? Возможно. Сил у меня на это вполне хватит. Проверял недавно. Только вот что я получу в этом случае? Спокойную поездку до вокзала? И все? Больше ничего? А если останусь? Очередной конфликт с мелкой столичной группировкой? Возможность подзаработать на этих остолопах? А справлюсь? К демонам сомнения. Конечно же, справлюсь. У меня и выбора другого нет. Не буду же я выживать на жалкие 2000. Для того, чтобы нормально устроиться в этом мире, мне понадобится гораздо большая сумма. Но будет ли она у этих дилетантов? Хороший вопрос. Попробовать в любом случае стоит. Время еще есть. Плохо только, что не успел перекусить где-нибудь, как планировал. Делая вид, что с интересом смотрю вслед прошедшим мимо девушкам в коротких юбках, я с легкостью засек и не думающих скрываться наблюдателей. Двое из них были вполне знакомыми долговязыми типами, а третьим оказался крепкий мужик, сидящий на месте водителя в желтом автомобиле с шашечками. «Ну что же, давайте поиграем», — принял решение я и, пройдя чуть дальше остановки, остановился на безлюдном участке. «Клюй, рыбка, большая и малая». Заметив мое местоположение, водитель дал указание другим наблюдателям приблизиться, и его такси тут же тронулось вперед, чтобы очень скоро остановиться передо мной, успевшим своевременно установить щит воли. Так, на всякий случай. Может, они просто поквитаться хотят. Стекло в передней пассажирской двери быстро опустилось, и улыбчивый мужчина с холодными глазами, подав верхнюю часть тела в мою сторону, уточнил: «Куда тебе, парень?» «Спасибо, но я автобуса жду. Денег мало», — ответил я. «Да, а у меня другая информация», — покачал головой водитель и, наведя на меня пистолет, до этого лежавший на кресле, жестким тоном добавил: «В машину! Живо!» Состроив испуганное выражение лица, я подался назад и тут же был подхвачен под локоть старшим из приблизившейся двойки. «Садись, курсант, не глупи», — сказал он, одновременно приставляя к моей спине нож, — «или я тебя здесь кончу». «Понял, понял», — осипшим голосом ответил я и, состроив соответствующее выражение лица, позволил усадить себя на заднее сиденье автомобиля, где меня с двух сторон зажала мстительно ухмыляющаяся молодежь. «Ну чё, сука, добегался?» — зло спросил младший, пытаясь выхватить сумку из рук. «Там мои вещи», — тихо заметил я и, развеяв щит воли, прикрылся рукой от удара в лицо того, что постарше. «Не стоит удивлять их раньше времени», — мелькнула в голове правильная мысль. «Прекратили! Нечего его здесь щемить! Сейчас кровью все заляпаете, и кто это все будет отмывать?» — рявкнул водитель. «На станции поговорите, недолго осталось». «Не надо!» — испуганно воскликнул я, прижимая к себе сумку и сжался. «Я отдам все, что у меня есть, честно, отцу позвоню, он у меня чиновник, 7000 получает, только не трогайте!» «Надеюсь, не переиграл?» — мысленно поморщился я от своей не самой лучшей актерской игры. «Захлопни пасть, пока я тебе все зубы не выбил», — посмотрев в зеркало заднего вида, велел водитель, однако я заметил, как на мгновение алчно вспыхнули его глаза. «А нет, все нормально», — выдохнул я и, опустив голову, промолчал, а младший из присутствующих тем временем спросил: «Конь, так может это, сразу к тарану его отвезем? Лох-то, оказывается, не такой и простой». «Чтобы он узнал, как вы оба зажрались с наводками, решили срубить дополнительных бабок и лопухнулись? Срубленные бабки профукали?» — поморщился водитель, а затем спросил. «И вообще, ты уверен, что это он вас вчера вырубил? Не похож пацан на бойца?» «Так-то я ему бок пером ласкаю», — самодовольно усмехнулся старший из парней. «Вот и не выступает. Знает, что будет залупаться, я его прямо здесь попишу». Скосив взгляд куда-то вниз и в сторону, я подтвердил мысли парня о своем страхе и заставил его расслабиться. К этому времени мы уже въехали на территорию какой-то промышленной зоны, миновали несколько складов, большую станцию технического обслуживания автомобилей, но затем резко повернули влево и оказались на ее заднем дворе. Скосив взгляд в одно из зеркал, заметил, как откатные ворота за нашей спиной быстро закрывает какой-то мужчина. «Закрытая территория, хода посторонним нет, да еще и какой-то охранник на входе постоянно», — отметил я. Автомобиль остановился перед одним из двух секционных ворот, которые открылись после гудка, и мы тут же въехали в бокс. Трое в машине, двое снаружи и один во дворе. Возможно, в случае заварушки прибежит кто-то из соседней СТО, поэтому лучше все делать максимально тихо», — начал осматриваться и прикидывать свои действия я. «Кстати, а неплохо они тут устроили. Отличное прикрытие теневого бизнеса, добротный ремонт в боксах, чисто, светло, музыка играет. В дальнем углу даже нечто похожее на рабочий кабинет видно. Оставался бы в Москве, попробовал бы отжать здание себе под свои нужды». «Ко мне его!» — велел водитель, выбираясь из машины, и мое тощее тело с сумкой в руке тут же выволокли из салона. «Ого!» — удивился я, глядя, как к коню направилась пара мужчин с докладами. «Так за мной что, лично старший местной банды выезжал? Хотел своими глазами посмотреть на вероятный источник проблем, понять, докладывал ли кому-нибудь о происшествии будущий курсант корпуса егерей или еще нет? А когда увидел выходящего из гостиницы беспечного мальчишку, то угрозы в нем не заметил и решил работать по жесткому варианту. Выпытать нужную информацию, а потом где-нибудь прикопать? Вполне возможно». Пока я осматривался, парни втолкнули мое сгорбленное тело в неплохо обставленный кабинет с большим столом, шкафом, сейфом, мягким кожаным диваном и удобными офисными стульями, на один из которых меня и усадили. Правда, сделали это настолько неумело, что я сумел незаметно стянуть лежавший на столе заточенный карандаш. Отойдя на несколько шагов, парни со злорадством уставились на меня, а младший с поганой ухмылкой на лице достал из кармана раскладной нож. «Ну что, сука, понял, в какую передрягу попал?» «Не совсем», — покачал головой я и, опустив на пол мешающую сумку, начал напитывать тело духовной энергией. «Представьтесь, кто вы и что вам от меня нужно?» «Что ты гонишь?» — в мгновение вспыхнул парень. «Я тебя вчера хорошо рассмотрел и морду твою запомнил. Ты, мразь, наши бабки увел, перед конем лохами выставил. Да я тебе сейчас на куски порежу. Думаешь, раз курсант егерей, так тебе все можно, мра?» Что еще он хотел сказать, я так и не узнал. Моя нога, обутая в кроссовок, вошла точно в пах. От острой боли парень резко согнулся, а ему навстречу уже летела моя рука с зажатым в ней карандашом. Столкновение оказалось для меня удачным. Дерево не переломилось, и через глаз вошло в мозг противника. Второй парень, тот, что был постарше, хотел что-то воскликнуть, но я уже рванулся к нему и нанес выверенный удар кулаком в гортань, который, впрочем, заставил меня поморщиться. «Какое же слабое у меня тело, придется его добивать», — мелькнула раздраженная мысль, и я, подхватив на лету выпавший из рук второго противника нож, закончил дело. «Ну, хоть здесь не ширпотреб», — оценил я остроту лезвия его оружия и тут же рванул к двери, встречать новых гостей. «Да зачем?» — донесся до меня чей-то веселый голос снаружи. «Этому сопляку фалангу отрежь, и он все расскажет, даже то, чего не знает». «Будем надеяться», — хохотнул конь. «Значит, они пытать меня вздумали», — понял я со злостью. «Ну-ну». В этот момент дверь открылась, и появившийся на пороге главарь сходу пропустил удар кулаком в подбородок, который на поверку оказался едва ли не чугунным. Стараясь не обращать внимания на боль в руке, а также удивительную устойчивость коня, я добил его еще одним ударом и сразу же вогнал клинок ножа в печень второго мужика, который следовал за старшим с пыточным чемоданчиком в руках и сходу бросился на меня. Не обращая внимания на стекленеющие глаза бандита, я подхватил его ношу, опустил и ее, и тело на пол, затем достал из тела нож и, пригибаясь, рванул к последнему оставшемуся в живых мужику, который поднял капот автомобиля и на что-то там с умным видом смотрел. С легкостью приблизившись, звуки играющей в боксе музыки скрадывали шаги, я вогнал нож ему в почку. А затем, уложив на пол, открыл дверь на закрытый двор и крикнул последнему оставшемуся дежурить на улице. «Сюда иди! Конь зовет!» Мужчина быстро обернулся и хотел было что-то спросить, однако меня возле открытой двери уже не было. Выругавшись в полголоса, он пошел к главарю, переступил порог, сделал несколько шагов, и я скользнул ему за спину, одним движением перерезая горло. 6-0 в пользу Феофана. С легкой ностальгией подумал я, вспомнив молодые деньки, и перевел взгляд на зачищенное логово бандитов. А руки-то еще помнят, пусть они и принадлежат 17-летнему подростку из другого мира. Закрыв дверь, я выключил музыку, чтобы не пропустить появление новых действующих лиц, и отправился к коню. Не просто же так я оставил главаря в живых. Предстояло понять, сделал я правильный выбор или попросту потерял немало времени. В мое отсутствие ситуация возле кабинета не изменилась, тела лежали именно так, как я их оставлял, поэтому, аккуратно обойдя кровавые лужи на полу, приблизился к бессознательному телу коня и, подхватив его подмышки, затянул в кабинет. «А ведь тяжелый, гадина!» — пронеслась в голове неприятная мысль. «Тянуть сложно даже при накачке тела духовной энергией. Нет, так дело не пойдет, нужно срочно наращивать мясо». Посмотрел на свои тощие, уже потрясывающиеся от нагрузки руки, вновь ударил начавшего приходить в себя мужчину в подбородок и отправился за замеченным в боксе мотком провода. Хорошенько стянув ему ноги, а затем и руки за спиной, я накинул на лицо небольшую декоративную подушку, лежавшую на диване, прижал ее коленом и принялся наносить неглубокие, но болезненные удары в болевые точки по всему телу. Бандит тут же закричал и начал извиваться, однако подушка вкупе с закрытыми дверьми неплохо глушила звуки. Продолжив свое дело, я дождался, когда мужчина выбьется из сил и, подхватив свои орудия, отступил на несколько шагов назад. «Ты!» — выдохнул конь, увидев меня, и его побледневшее лицо исказилось. «Так и знал, что не надо связываться с корпусом! Блин, как же больно!» «Объект в нужном состоянии, выбился из сил. Переходим к следующему этапу», — подумал я и, подойдя ближе, заглянул ему в глаза. «Жить хочешь?» Конь вздрогнул, заметив что-то в выражении моего лица, и просипел. «Ты кто такой?» «Не слышу ответ», — произнес я, приподнимая подушку и нож. «Жить хочешь?» Конь оказался куда крепче, чем мне казалось изначально. Повторно услышав вопрос, он разозлился и рявкнул. «Да пошел ты! Думаешь, я не понимаю, что, получив свое, ты меня кончишь?» Вместо ответа я молча приложил подушку к лицу и продолжил прерванное дело. Дождавшись, когда выбившийся из сил бандит потеряет сознание, я отступил, нашел початую бутылку воды и вылил содержимое ему на лицо. Дождавшись, когда конь отплюется, я весьма показательно сходил за оброненным чемоданчиком, положил его на пол и начал перебирать пыточные инструменты. Мужчина некоторое время молча следил за моими приготовлениями, а затем хриплым голосом спросил: «Что? Что тебе надо?» «Общак», — произнес я, не выпуская из рук какие-то щипцы, и, решив придать бандиту больше мотивации, добавил: «Но это только для меня, чтобы закрыть глаза на твои угрозы». Заметив недоуменный взгляд коня, доверительным тоном добавил: «Сам должен понимать, у оперативников зарплаты не такие большие, а хочется и девушку в ресторан сводить, и себе чего-нибудь прикупить. Ну а моему начальству сдашь тарана, рода, которые его крышуют, и подпишешь бумагу о сотрудничестве. Тогда, может, и разойдемся бортами». «Так мы что, попали в передел рынка? В межклановый замес?» Уже другими глазами посмотрел на меня чуть приободрившийся конь и добавил: «А если я откажусь?» Вместо ответа я приподнял нож с подушкой, и он тут же быстро замотал головой. «Я согласен, согласен!» «Не шути так», — сказал я, заглядывая в глаза, — «не трать мое время, иначе обращусь к кому-нибудь более сговорчивому». Мои слова о существовании еще одного пленного сделали коня более открытым. Он не только подсказал код от сейфа, где хранился общак банды, но и, заметив мое выражение лица при подсчете денег, указал на свой личный тайник, устроенный в кабинете с куда большим количеством наличности. «У своих крысишь!» Понял я, достав из лаза неприметного вида рюкзак с 20 000 налички. Зарплату отца Гордея примерно за полгода работы. Закончив с обиженно уставившимся на меня конем, я по-быстрому осмотрел трупы других бандитов и, став богаче на еще 2500 рублей, сложил все деньги в свою сумку. Правда, для этого мне пришлось избавиться от некоторого количества грязной одежды. Затем я быстро умылся, смывая из себя попавшие на кожу капли крови, облил все нашедшимся здесь же бензином, удостоверился, что поблизости нет никого постороннего, и, заранее накинув на себя технику отвод глаз, бросил спичку, заставившую бокс полыхнуть. Немедля ни секунды я покинул задний двор станции техобслуживания и перебежал дорогу, скрываясь от возможного взгляда случайного наблюдателя за пустыми бетонными коробками. После чего, неспешной походкой добропорядочного гражданина, направился на выход с промышленной зоны. «Не нужно недооценивать местных умельцев», — пронеслось в голове, когда подумал об излишней перестраховке. «Может, им и отвод глаз не страшен. Тогда они увидят молодого и ничем не примечательного человека, решившего срезать дорогу через производственную зону. Лучше дополнительно подстрахуюсь и со спокойной душой отправлюсь в Новосибирск, чем буду травить себя сомнениями и размышлять, видел меня кто посторонний или нет». Затем я подумал о заработанной сегодня сумме и на душе даже как-то потеплело. Не зря дал супостатам себя взять, порядка 35 тысяч поднял, хотя, конечно, произойди наша встреча с бандюганами на неделю позже, и в сейфе было бы гораздо больше денег. Об убитых я не беспокоился. Они сами встали по другую сторону закона и без зазрения совести убивали, так что должны были быть готовы к адекватному ответу. Прошагав около 15 минут, я покинул территорию промышленной зоны и с помощью телефона нашел нужную остановку, автобус с которой отвез меня прямиком на железнодорожный вокзал. Пока ехал на общественном транспорте, изучал местный интернет и его возможности. Он оказался не хуже, а может даже в чем-то и лучше привычной информационной сети. Здесь тоже, если постараться, можно было найти почти все. Оказавшись перед огромным зданием из железа и стекла, направился не внутрь, а в расположенный неподалеку торговый центр, где наконец-то первый раз с момента переноса поел нормальную еду. «Ах, хорошо быть живым, демон меня подери!» пронеслось в голове, когда я с удовольствием откинулся на спинку стула и достал телефон вместе с кошельком. В последнем, помимо денег и билета, обнаружились две пластиковые карты. Одна из них совершенно обычная, была открыта родителями Гордея. Вторую, с изображением, личными данными и символом имперского корпуса егерей, мальчишка получил у вербовщиков. Кстати, по ней бандюганы отнесли его к курсантам. Это оказалось достаточно приметная и удобная вещь, по которой, к примеру, будущему курсанту можно было приобрести бесплатный билет второго класса до Новосибирска, оплачивать проезд в некоторых видах общественного транспорта. Кроме того, карта была привязана к счету, на который корпус егерей выплачивал заработную плату, а также премии и бонусы за закрытые разломы. Уточнив время отбытия и класс вагона, я зашел в интернет, изучил маршрут, остановки, время, которое мы проведем в пути, возможность пользования вагоном-рестораном и другие важные мелочи, необходимые туристу, а затем отправился за покупками. Все же Гордей, когда бежал из дома, в силу молодости не очень-то и думал головой. Ему казалось, что нескольких комплектов белья вполне хватит для комфортного путешествия, однако я был с этим категорически не согласен. Пробежавшись по этажам торгового центра, я довольно быстро стал счастливым обладателем нового чемодана на колесиках, нескольких пар трусов и носков, удобных шорт, пары светлых маек, серого спортивного костюма, в котором можно будет с комфортом провести несколько дней в поезде, тапочек и кроссовок, а также комплекта боевой формы черного цвета, крепких берцев, мыльных принадлежностей и, конечно же, различных вкусностей в дорогу. Пребывание на той стороне показало, как сильно я раньше недооценивал простые радости жизни, поэтому в продуктовом магазине я оторвался на славу. Сыр, колбаска, ветчина, кусочек душистого сала, чай, сахар, различные сладости. Мне даже пришлось докупить в одном из отделов небольшую доску и кухонный нож, но это, по моему мнению, того стоило. Перед самым отъездом, когда времени оставалось мало, я нашел возле вокзала небольшой отель. Снял номер на несколько часов и привел себя в порядок. Все же, как бы я ни старался, а одежда Гордея немного пахла бензином, да и сам я взмок от нагрузок и беготни. На нужном перроне я оказался примерно за полчаса до отбытия бронепоезда и с интересом осмотрел мощную, усиленную бронеплитами и различными орудиями крепость на колесах, которая могла оказать сопротивление вырвавшимся из аномалии монстрам. Предоставив билет и пластиковую карту проводнице, я вошел в достаточно симпатичный вагон, вид которого лишь немного портили узкие бойницы окон, и, дойдя до нужного купе, открыл дверь, чтобы тут же оказаться под прицелом двух пар девичьих глаз.